и старик с седой бородой опять спросил у своих животных. — Курочка, красотка, красавец, петушок, и ты, коровка пестрая, что скажете на то? — Дукс, — ответили они. Подошла девушка к печи, где лежали животные, и стала ласкать и гладить курочку и петушка по гладким перышкам, а пеструю корову между рогами. Когда она приготовила, как велел ей старик, вкусную похлебку и поставила миску на стол, она спросила, «Как же буду я есть, если добрых животных мы еще не накормили? Ведь в хозяйстве-то здесь всего вдосталь. Сперва уж я их накормлю». Пошла и принесла ячменя, и посыпала зерен курочки да петушку, а корове принесла большую охапку душистого свежего сена. «Ешьте, мои милые», — сказала она, — «а захочется вам попить, напою вас и свежей водицей». И она принесла в избушку полное ведро воды, и сели курочка с петушком на край ведерка, клювы свои опустили, а потом закинули головы вверх, как пьют птицы, и пестрая корова тоже всласть напилась. Когда животные были накормлены и напоены, подошла девушка к столу, где сидел старик, и поела, что он ей оставил. Тут вскоре стали курочка и петушок головки под крыло прятать, а корова глазами моргать. И спросила тогда девушка, не пора ли и нам на покой? Курочка-красотка, красавец-петушок, и ты, коровка пестрая, что скажете на то? И ответили животные, дукс, ты с нами вместе сидела, накормить-напоить нас велела, ложись спокойно в кровать, и будешь ты мирно спать. Взошла девушка по лесенке наверх, взбила пуховые подушки, чистые простыни постелила. И когда уже все приготовила, то пришел старик и лег в постель. И седая его борода протянулась до самых его ног. А девушка легла в другую постель, прочитала молитву и уснула. Спала она тихо до самой полуночи. Вдруг стало в доме так неспокойно, и девушка проснулась. И начала по всем углам трещать да постукивать. Открылись настежь двери, и что-то ударило в стену. Задрожали стропила, будто их кто вырвал из пазов, и казалось, что рухнула и лесенка. Наконец все так затрещало, будто рушилась и сама крыша. Потом снова все вдруг стихло. С девушкой никакой беды не случилось, и она осталась спокойно лежать и снова уснула. Когда она утром проснулась, ярко светило солнце. И что же она увидела? Лежит она теперь в большой зале, и вокруг все блистает роскошью королевской. По стенам поднимаются вверх по зеленому шелковому полю золотые цветы, постель вся из слоновой кости, одеяло из алого бархата. И стоят рядом с ней на стуле жемчугом шитые туфли. Девушка подумала, что это все ей снится. Но вот подходит к ней трое богато одетых слуг и спрашивают у нее, что она им прикажет. «Уйдите», — сказала девушка. «Сейчас я буду вставать и сварю старику похлебку, а потом накормлю и курочку-красотушку, и золотого петушка, и пеструю коровушку». Она думала, что старик уже встал, глянула на его постель. Видит, лежит в ней незнакомый человек. Поглядела она на него, а он молодой, да такой красивый. Проснулся он, поднялся и говорит, «Я королевич, меня околдовала злая ведьма. Она обратила меня в седого, как лунь старика, заставила меня жить в лесу, и никто не смел находиться около меня, кроме трех моих слуг в образе курочки, петушка и пестрой коровы. Заклятие должно было длиться до той поры, пока не явится к нам девушка, добрая сердцем. И не к одним только людям, но и к животным ласковая. И это оказалось ты. В эту полночь ты нас расколдовала, а старая лесная избушка вновь обратилась в мой королевский замок». Когда они встали, королевич сказал трем своим слугам, чтобы пошли они к отцу и матери девушки звать их на свадьбу. «А где ж мои сестры?» — спросила девушка. «Я запер их в погребе. Завтра их выведут в лес. Они будут там работать служанками у одного угольщика до тех пор, пока не исправятся и не перестанут морить голодом бедных животных. Выпь и удод. «Где вам приятнее всего пасти свое стадо?» — спросил кто-то раз у старого пастуха. «Там, сударь, где трава не слишком сочная и не слишком сухая. Лучшего пастбища не найти». «А почему это так?» — спросил человек. «А вы слышите там, на лугу, глухой зов?» — ответил пастух. «Это выпь, что была когда-то пастухом. И удод был пастухом тоже». Расскажу я вам об этом сказку. Посла выпь свои стада на зеленых сочных лугах, где цветов было в изобилии, и оттого были у нее коровы здоровые и крепкие. А удод гонял свой скот на высокие голые горы, где один лишь ветер гоняет песок. И были у него коровы оттого тощие и никак не могли поправиться. Когда наступал вечер, и пастухи гнали стада домой, выпь не могла собрать своих коров. Они были непослушные и от нее убегали. И она кричала: «В путь пойдем, в путь пойдем!» Но это не помогало. Коровы не слушались ее клича. А удод, тот не мог поднять свой скот на ноги, так как сделался он у него тощий и бессильный. «Поть, поть, поть!» — кричал он. Но это не помогало. Коровы продолжали лежать на песке. Так вот оно и случается, если в чем не бывает меры. Еще и теперь, когда они уже стада не пасут, выпь все кричит: «В путь пойдем!» А удод: «Поть, поть, поть!» Сова. Лет этак 200 тому назад, когда люди не были еще такими умными и хитрыми, как в нынешние времена, приключилась в одном маленьком городке необычайная история. Залетела невзначай из соседнего леса в амбар к одному из горожан ночью большая сова, одна из тех, которых называют пугачом. И она, боясь других птиц, которые при виде ее подымают отчаянный крик, не решилась на рассвете выбраться из своего укромного уголка. Зашел утром в амбар работник взять соломы и, увидев сову, сидящую в углу под крышей, так испугался, что кинулся оттуда опрометью и рассказал своему хозяину, что сидит, мол, в амбаре такое чудище, какого он за всю свою жизнь ни разу не видывал, глазами ворочает и, может, чего доброго, кого-нибудь проглотить. «Уж я тебя знаю», — сказал хозяин. «Вот гоняться на поле за дроздами, на это у тебя храбрости хватает. А увидишь, где дохлую курицу, то прежде чем подойти к ней, хватаешься за палку. Надо будет мне самому поглядеть, что там за чудище такое», — добавил хозяин, смело вошел в амбар и стал разглядывать по сторонам. Но, увидев своими глазами необычайного и страшного зверя, он испугался не меньше работника. Опрометью выскочил он оттуда, бросился к соседям и стал их умолять, чтобы они помогли ему одолеть неведомого и опасного зверя. А не то, мол, будет угрожать всему городу опасность, если этот зверь выскочит из амбара, где он сейчас сидит. И вот поднялся повсюду на улицах большой переполох и крик. Вышли горожане, вооруженные копьями, граблями, косами и топорами, словно собираясь выступить в поход против врага. Наконец появились и господа советники города во главе с самим бургомистром. Выстроившись на рыночной площади в ряды, они двинулись походом порядком к амбару и окружили его со всех сторон. Потом выступил вперед один из храбрейших и вошел в амбар с копьем наперевес. Но тотчас с криком, бледный как смерть, выскочил он оттуда и не мог вымолвить и слова. Отважились туда войти еще двое. Но и с теми кончилось дело не лучше. Наконец выступил один, это был высокий, крепкий мужчина, прославленный своими воинскими подвигами, и заявил: «Разглядывать чудище — это не значит его прогнать. Тут надо действовать решительно. Я вижу, что вы все сделались бабами, да притом из трусливого десятка». Он велел принести себе латы, меч и копье и вооружился с ног до головы. Все восхваляли его отвагу, хотя многие и опасались за его жизнь. были распахнуты настежь ворота амбара —